Глава 43. Почти бескрылая. Вран очень старался, но ничего не мог с собой поделать. Смех сводил спазмом мышцы, так что даже живот заболел. Он понимал, что нельзя показать это воронице, но сдержаться никак не мог. И в конце концов просто смылся в свою комнату, чтобы отсмеяться там вдоволь. «Ну и ну, вот так перестарок с сюрпризом», — выдохнул он. «Хотя зря я так. Да, у нас это считается позором страшным. Правда, я как недомерок считался не намного лучшим вариантом. Может, и ей дома тяжко было, вот и полысела». Дурацкий смешок снова вырвался на волю, и Вран постарался взять себя в лапы. «Ладно, я уже вроде успокоился, можно идти назад». На кухне Таня вдумчиво осматривала расправленное крыло вороницы. «И когда это началось?» «В мои 15. Я красивая была. Перья ровные, блестящие одно в одно. А потом меня прокляли». «Что, прости?» — изумилась Таня. «Понимаешь, это дико, конечно, звучит, но мы частенько по старинке живем. Нет, то есть у нас современные дома, машина, одежда. Но внутри-то меняться мы не умеем. Мы же не люди. Так что во всякое такое верим очень сильно. С раннего детства у меня проявился дар морока. По-вашему, это внушение типа сильного гипноза. Меня учили им пользоваться. Я делала успехи». Крылана немного помолчала, а потом продолжила. «А когда мне было 15, к родителям прилетел ворон из одного рода и попросил, чтобы я им помогла. Один из них стал выпивать. Ну, человеческое спиртное. Да, в людском образе, конечно. Мне подсказали, как и что делать, и я все повторила. Только вот у меня не получилось. Тот ворон был сильно пьян. На него морок не подействовал, и он меня проклял за то, что я попыталась нарушить его волю. Он все кричал, что хочет пить и будет это делать, потому что он лучше знает, что ему нужно, и пьет он за свои. Никто не ожидал, что он будет так силен. Он разбросал всех, кто пытался его удержать, и все рвался ко мне. Долго кричал, загнал меня в угол. Я уж думала, что прикончит, но его все-таки оттащили. Вот он напоследок и выдал». Вороница встряхнулась и печально покосилась на голую кожу у себя на боку. «Очень испугалась», — Таня сочувственно смотрела на собеседницу. «Очень. Я про проклятие-то не сильно поняла. Просто никогда до тех пор не видела таких пьяных. Перепугалась ужасно. До сих пор не могу спать в темноте. Как только выключаю свет, мне снится тот кошмар». И как скоро возникли проблемы с оперением? Таня умело лавировала между чисто человеческим сочувствием и искусным вытягиванием нужной информации. «Через 1,5 месяца. Сначала все решили, что я просто линяю, а потом...» Потом это уже нельзя было списать на Линьку. Одно время я совсем без перьев была. Она невольно оглянулась на дверной проем, вспомнив, что тут есть еще один слушатель, но там никого не было. И она вздохнула свободнее, не зная, что Вран стоит совсем недалеко и прекрасно все слышит. Просто не показывается, чтобы не опозориться со своей дурацкой реакцией на такую трагичную для любой птицы ситуацию. «И какие препараты тебе давали?» «Травки. Ну что ты смотришь? Мы же никогда не болеем. У нас род вообще исключительно здоровый, а тут я. Никто не знал, какие лекарства давать». «А к ветеринару обратиться не получилось?» — очень осторожно уточнила Таня. «Обратились. Повезли родители, когда стало понятно, что это настоящая проблема. Только вот, понимаешь...» Это же было почти 30 лет назад, да еще в небольшом городке. У нас в деревне-то ветеринара и не было. Короче, тот ветеринар увидел ворона без перьев, ну и сказал, что, мол, чего вы возитесь, избавьтесь от него, да и все. И еще, что этих и не лечат. Отец его собирался. Ну, короче, хорошо, что мама сумела папу удержать. А я... голову ветеринару заморочить, чтобы он обо всем этом забыл. «А витамины? Вы разве не пьете? Не сердитесь, что я так настырно расспрашиваю. Мне надо понять, что вы уже пробовали». «Нет, нет, ничего подобного не употребляем. У нас в это не верят. Говорят, что только для людей такие хитрости. Вот если бы я заболела в людском виде, может, чего-то и давали бы, а так? Решили, что проклятье виновато». Таня прикусила язык, хотя сказать хотелось много чего, особенно про коллегу. «Молчи», — приказала она себе. «Кто знает, как они живут с их традициями и возможностями». Вороница подняла левое крыло, невесело его осмотрела. «Потом про это узнала семья того ворона, с которым меня в будущем мечтали просватать», — тихо продолжила она. «И стало еще хуже. Правда, они подняли такой шум, что род, запросивший помощи с морроком, выплатил мне возмещение. Много. Так что я ни в чем не нуждаюсь. Могла бы жить спокойно и замуж не выходить. Все равно никто и не брал». Крылана вздохнула. «А как? Как твоя семья с тобой обращалась?» Таня невольно покосилась на ветровку Врана, которую он оставил на спинке стула. Крылана проследила за взглядом и покачала головой. «Нет, у меня любящая семья, очень заботливая. Я бы даже сказала, чрезвычайно заботливая. Когда это случилось, родные, конечно, были в шоке. Сначала скрывали, надеялись, что перья восстановятся. Потом про это узнали соседские роды. И моим родным пришлось неоднократно драки устраивать, чтобы слишком болтливые и крикливые клювы позатыкать. Знаешь, вороны умеют высмеивать». Крылана заволновалась, и в ее речи снова возникла слишком раскатистая «Р». Таня внимательно слушала, как совсем еще юная Крылана перестала выбираться из дома, опасаясь насмешек. «Я только в людском виде выходила и только в школу. Правда, там я везде была со своими двумя братьями, а уж они-то старались, чтобы ко мне никто не подлетал. Родители очень меня любят и жалеют». «Извини, но ты сказала, что твое мнение никого не интересует». «Да, так и есть. Я морально так и осталась младшей в семье. Самое смешное, что у родителей уже и помладше выводок есть. Этой паре уже по 30, но и они относятся ко мне покровительственно. Я же, считай, бескрылая. И не просто так, а из-за того, что выполняла задание для рода. Короче, я для всех в роду объект заботы». Крылана усмехнулась. «Меня кормят самым вкусным и полезным. Первая ягода, лучшее мясо. Вообще все самое хорошее мне. Я уж потихоньку младшим воронятам все скармливаю. У меня племянников много, и тут тоже засада». «А что?» Таня прикидывала ситуацию, и получалось, что у воронов все как и у людей. Семьи уж настолько разными бывают. «Никто из них не унаследовал моррок», — объяснила Крылана. «У меня дар становится все сильнее. Правда, пользуюсь я им только в людском виде. Как вороница не показываюсь никому из чужих. А эта штука редкая, важная. Меня частенько приглашают помочь. Даже знакомиться пытались, но как только узнают... Короче, вороном я при наших не оборачиваюсь». Крылана помолчала, выпила чай, потом объяснила, что родители, отчаявшись найти ей мужа, решили его выкупить. Ну, не из самых удачных. Перебрали многих. Но кого-то не хотели отдавать, кто-то постарше и сам категорически отказывался. А вот Чернокрыловы согласились. «Можно не очень корректный вопрос?» — не выдержала Таня. «А тебя спрашивали? Ну, по поводу этого?» «Как тебе сказать? И да, и нет. Замуж выдать меня решили сообща, всем родом. И из-за сохранения дара, который может появиться у моих птенцов. И из-за того, что решили, что я сплю и вижу, чтобы хоть за кого-то выйти. И веришь, мне так и не удалось их переубедить». Крылана горько рассмеялась, припомнив, как на все ее объяснения ее обнимали или сочувственно похлопывали по спине и просили не переживать. Конечно, конечно, ей это очень хочется, но она просто не решается их об этом просить. «Не волнуйся, мы же все понимаем. Ты переживаешь из-за того, что кто-то будет тобой пренебрегать или смеяться. Не волнуйся, никто больше не посмеет. Говоришь, что тебе муж не нужен? Ну как же не нужен? Конечно, нужен. Пара всем нужна. А потом птенцы. Ты же хочешь детей? В проклятии про детей ничего не было сказано. Поэтому они-то будут здоровы. Крылана встряхнулась, покосилась на дверной проем и продолжила. «Короче, потом они нашли Врана. Я тебе честно скажу, я его видела, конечно. Меня привозили издалека посмотреть. И решила я отказаться. Меня спрашивали по поводу кандидата. А я, ну куда мне такой птенчик? А потом? Потом его родители проговорились, что если мы его не выкупаем, то его отсылают очень дальним родственникам, как подкрыльного. Но это делается, когда надо избавиться от члена рода, чтобы не позорил. А те, к кому его отправляли, вороны крайне трудные характерами. Ну, короче, у нас ему было бы лучше. Да и деньги на приобретение были не последние, так скажем». Крылана объяснила, что ее родители и прочие вороны рода занимаются сельским хозяйством. Кто чем? Кто зерно выращивает, кто теплицы держит, кто мясом занимается, кто пчелами. Так что в последнее время мы крепко держимся на крыле. Ну, кроме меня, конечно. Правда, и от меня есть толк. Бывает, что вороны обращаются за помощью. Толк-то есть, а вот перьев так и нет. Знаешь, я не могу тебе обещать, но кое-что попробовать мы можем. Таня, прищурившись, осмотрела весьма уныло выглядящую птицу. «Только надо бы, чтобы ты тут осталась». «А можно? Меня ищут, я же убежала». «Я как услышала, кто ты, так и решила, что должна попробовать. Может, тот ветеринар все-таки был неправ? Родным оставила записку, что уехала отдыхать. А сама, конечно, как человек, отправилась на станцию и дальше в Тверь». «Почему в Тверь?» «А чтобы не поняли, куда я направляюсь», — вздохнула Вороница. «Последнее перо из хвоста могу позаложить, что они меня всем родом разыскивают». «А документы у тебя с собой?» «Конечно». «Тогда я не вижу причины, почему бы тебе не остановиться в особой гостинице тут, за стеной?» Таня подумала, что, возможно, уже нашла и причину проблемы, и пути ее решения, но для того, чтобы это знать точно, за Вороницей надо было понаблюдать некоторое время. «А можно я вопрос задам?» В дверном проеме бесшумно показался Вран. «Как ты меня нашла?» «За матерью твоей проследила», — безразлично ответила Крылана. «Я же ее знаю. Они приезжали на встречу с моими, когда о тебе договаривались. Да и потом видела, когда они пытались тебя выкупить, ну, освободить от обещания». «Которое я сам не давал», — напомнил Вран. «И да, положим. Таня тебе не поможет. Что тогда? Мне на тебе жениться? Так ты прости, конечно, но я буду резко против. Нет, не косись ты на свои перья. Я не из-за этого. Просто я сам буду решать, как мне жить и с кем». «Дурак! Нужен ты мне!» — рассердилась Крылана. «Я в первый момент, когда узнала, что мне птенца сватают, думала, улечу и все. Пусть ищут, где хотят. И делают, что хотят. Ты хоть понимаешь, какое это унижение?» Она спрыгнула со спинки стула и встала с пола женщиной. «Посмотри на меня. Думаешь, мне хотелось быть связанной с сопляком? И не косись ты на свои плечи. Что мне с того, как ты выглядишь? Мне 44. Я тебе теоретически уже не то что в мамы, в бабушке гожусь. Но уж в тетке-то точно». Вран прищурил глаза. «Рад, что ты так думаешь, тетушка. Но ты так и не ответила на вопрос, что будет дальше». «Честно? Если Таня сумеет мне помочь, никто в роду не сможет диктовать, с кем я должна быть. Сама выберу. Если не сумеет, извини, племянничек», — ядовито фыркнула Крылана, и стало понятно, что характерами-то они друг друга стоят. «Но сговор я сейчас отменять не стану». «Ты?» Вран аж поперхнулся от возмущения. «Закрой клюв и помолчи. Я не стану отменять сговор, чтобы мне не начали искать еще кого-то. Вполне возможно, даже худший вариант. Выкупят какого-то совсем птенчика из скорлупы. И что мне тогда с ним делать? Нянчиться? Молчи!» Сердито велела она, сверкнув глазами на Врана. «Я не могу молчать еще тише», — хмыкнул он, а потом поморщился. «То есть я буду твоим прикрытием?» «Да, именно. И, кстати, для тебя это тоже будет полезно». «Чем это?» — удивился Вран. «Да тем, что, во-первых, тебе пока никого не станут сватать, а во-вторых, это будет наука для твоих родителей, чтобы впредь птенцами не торговали». «А ты что, не можешь разорвать договор? Но им пока не говорить. Кстати, он с тобой?» «Со мной», — насмешливо кивнула Крылана. «А рвать не стану. Зачем? Вдруг понадобится перед клювом моих или твоих родичей помахать?» «Ты?» Вран рассердился окончательно. Понял, что сейчас скажет что-нибудь катастрофически оскорбительное, и удалился в междустенье, громко хлопая всеми дверями, которые попадались у него на пути. «Рассердился!» — невесело кивнула Вороница. «Возраст! У меня и правда есть племянники такие, как он. Я, когда про него узнала, мне так противно стало. Он же мальчишка. Ну что он должен был бы подумать? Скрутили крылья и привезли Перестарку. Фррр, мерзко!» «Ты не расстраивайся», — строго сказала ей Таня. «Знаешь, мне кажется, что у тебя аптериоз». «Что?» «Болезнь оперения, при которой оно вполне может выглядеть, как у тебя». «А оно лечится?» — с опаской спросила Крылана. «Да, мы попробуем препараты с серой, йодидом калия и витамином В12. Только вот...» «Что? Что только вот?» — встревожилась Вороница. «Это заболевание может развиться от того, что у птицы сбит режим освещения. Ты сказала, что не спишь в темноте. Это как раз могло спровоцировать болезнь. Да, стресс, конечно, но и отсутствие сна без света. Ты же сказала, что много лет спишь только со светом». «Да, всегда. Но с того момента как?» «Я поняла, с какого», — успокоила ее Таня. «Так что давай мы подумаем, как бы тебе спать без света, но и без кошмаров». «А что тут думать?» В стене распахнулась дверь, пропуская в комнату Норуш и Терентия. «Что тут думать, если у нас свое сонное средство имеется? Правда, побочный эффект есть. Шерсти от него везде куча и тырит все, что плохо лежит. Зато результат потрясающий», — заявила Норуш. «Меня зовут Шушанна, кота Терентий, и я рада приветствовать тебя в нашем доме». Крылана поздоровалась, немного нервно покосилась на Таню, а потом перевела взгляд на кота. «Вы думаете, это поможет от кошмаров? Погладить котика?» — горько усмехнулась она. «Конечно!» — провозгласил Терентий, с удовольствием наблюдая изумление гостья. «Я лучший способ борьбы с кошмарами!» «И как же ты с ними борешься?» — осторожно уточнила Вороница, осмысляя факт встречи с говорящим котом. «Нет, о том, что такие существуют, она знала, но сама никогда не видела». «Как? Пугаю!» — важно заявил Терентий.